Глава 9. Флоранс лежала на полу, выполняя упражнения по системе Пилатеса, представляющие собой нечто среднее между йогой и аэробикой. Странно, но смотреть на то, как она корячится голая, было ничуть не более сексуально, чем наблюдать эпиляцию зоны бикини. Гимнастика лишала ее тела магнетической притягательности. «Доброе утро», — обозначился я из кровати. «Бонжур, как прошел вечер?» Флоранс сгибала и разгибала руку, как будто ее заклинило. «Отлично, мы танцевали». «Да, папа обожает танцевать». Она легла на спину, резко выпрямила ногу и, напрягая ее, стала поднимать вверх, растягивая мышцы до такого состояния, что, как казалось, еще немного, ее промежность треснет. Я решил, что больше не хочу это видеть, и сосредоточился на успокаивающем глаз белом потолке. «Ему нравится танцевать с пожилыми дамочками, это точно». «О, он много выпил? Раза в два больше, чем я». «И ты что же, не остановил его?» «Нет, не стал. Хорошо еще Мишель предупредил меня, что твой отец становится влюбчивым, когда махнет лишнего». «Он тебе рассказывал», — произнесла она таким тоном, будто Мишелю следовало держать предупреждение при себе. «Да, рассказывал, и слава богу. Кстати, это еще один момент, о котором ты могла бы меня предупредить, Флоранс». Я сел в постели, и у меня перед глазами снова возникла растянутая промежность. «Я тебя предупреждала». «Нет. Ты просто сказала, что он начинает чудить, когда выпьет. Ну а кто не чудит? Как бы то ни было, отныне, если ему захочется пойти и напиться, я не стану ему препятствовать. Или же мы пойдем все вместе, и тогда вдвоем с тобой мы сможем удержать его от попыток закадрить старушек на танцполе. Договорились?» «Хорошо», — Флоранс повернулась ко мне пятой точкой и продолжила пилатес. Похоже, столь некоммуникативный стиль отношений ее ничуть не смущал. Следующие 3 или 4 дня прошли так, будто мы отдыхали порознь. Я ездил на велосипеде ловить прилив, в то время как Флоранс, вознамерившись уничтожить половину мировых запасов солнцезащитных средств, валялась в саду, а ее отец потел на теннисных кортах. По вечерам мы встречались за ужином с папа, которого пытались слегка ограничивать выпивки. Флоранс следила за тем, чтобы его бокал с минералкой был всегда полон, а я отвечал за то, чтобы нам никогда не хотелось второй бутылки вина. При таком распорядке он не проявлял признаков активности и не пытался сбежать на танцы и приударить за местными матронами. Пару раз мы с Флоранс ходили в ночной клуб. Первый опыт был в диковинку. Смешно было наблюдать, как 16-летние подростки тискают друг друга под призывные вопли диджея. В такт плохому французскому R&B. Второй визит был уже перебором. Как-то утром я поехал на почту проверить свой электронный ящик. Ответила Алекса, но она не удовлетворила мое любопытство насчет красавчика, ограничилась лишь шуткой о том, что украинцы во многом похожи на нас, англосаксов. Тоже помешаны на футболе и алкоголе, как она выразилась. Она снова обмолвилась о своей работе над фильмом и сообщила, что скоро в Париже пройдет ее фотовыставка. Там будет и одна моя фотография, Алекса хотела, чтобы я себя увидел. Я не мог припомнить, чтобы она меня фотографировала. Должно быть, запечатлела, пока я спал. Оставалось лишь надеяться на то, что у меня не текли слюни. Вот уже больше недели, как я был на острове. Я возвращался на велосипеде домой после утренней разминки на волнах, когда вдруг ощутил странную вибрацию в области таза. «Нет, телефон я точно не использовал в качестве суппозитория», — мелькнуло в голове. «Должно быть проблема с велосипедом». «Так и есть, прокол. Колесо полностью спустило». «Черт возьми, как такое возможно?» — мысленно застонал я. «Ведь колеса как у трактора. Я не услышал хлопка, не почувствовал резкого спуска шины, а потому решил, что это медленный прокол. Нужно лишь подкачать колесо, чтобы дотянуть до пункта проката, и все будет в порядке». Все так и было бы, если бы я не заметил куда более серьезную проблему. У велосипеда была рама из авиационного алюминия, его руль конструировала команда физиотерапевтов, тормоза могли остановить поезд, только вот насоса, даже самого примитивного, не было и в помине. И хуже того, клапан оказался таким модерновым и мудреным, что ни у кого, кто проезжал мимо, не нашлось насоса, который был бы способен на нечто большее, кроме как бесполезно свистеть, пытаясь вдохнуть жизнь в спущенную шину. Окончательно меня добила высокомерная француженка на ржавом ралли, которая прочитала мне нотацию, призвав придерживаться старой доброй английской технологии, вместо того, чтобы гнаться за новомодными штучками из арсенала Формулы-1. «Теперь вам придется идти домой пешком со своим шедевром современного искусства», — сказала она и покатила вперед с надменным видом. Впрочем, как выяснилось, она ошиблась. Я прошел пешком всего пару сотен ярдов, когда впереди замаячила машина. Зеленый минивэн с характерными атрибутами такси на кузове. Это было чудо, оно же мое спасение. Я соскочил с дорожки и встал посреди шоссе, размахивая руками, что, как всем известно, означает: «Если ты не остановишься, я заляпаю кровью все твое лобовое стекло». Водитель, крепкий старикан с веснушчатым загаром на лысой башке, высунулся из окна. «Хотите варс?» — спросил он. «Ауи!» — произнес я голосом человека, отчаянно нуждавшегося в варсе, «потому что я дальше не поеду». «Отлично. Я варсе взял на прокат велосипед и должен отремонтировать его. У меня колесо спустило». Мы погрузили велосипед и тронулись в путь. «Вы англичанин?» — сказал старик. «Да». «Вы сделали ошибку», — заявил он, «как будто правильнее было бы родиться французом». «В самом деле?» «Да, вы сказали «je suis crève». «Да, это означает, я очень устал». «Ах так». «Нужно было сказать «je crève», тогда было бы понятно, что у вас прокол в колесе». «Говнюк». Последнее слово не было выражением его недовольства моим безграмотным французским. Оно предназначалось подростку, который только что вылетел с велосипедной дорожки, пересекая шоссе прямо перед нами. «Креве» еще означает «умереть», он едва не «креве», а? Мы оба посмеялись шутки. «Красивый велосипед», — сказал старик, кивая через плечо на мою бесполезную машину. «Вам нравится? Слишком навороченный». «У меня такой же. Я катаюсь на нем по лесу каждое утро, когда не работаю. Еще часто езжу от дома до своей лодки, которая стоит там, на главном канале». Он показал в направлении чуть севернее Арса, где канал, прорытый к бухте для яхт, встречался с морем. Он объяснил, что при отливе канал сильно мелеет, поэтому он держит свою лодку поближе к морю. Тогда проще тащить ее по грязи к большой воде. И так он может в любое время выходить в море на рыбалку. «Вы рыбак?» — спросил я с некоторым недоверием. Он не имел ничего общего с теми шутками-аккордеонистами, которых я здесь видел. Выглядел вполне современно в своей футболке с бамбуковым принтом. Никаких тебе рыбацких спецовок, провонявших рыбьим жиром. «Зимой, летом я чаще таксист. Вы живете здесь круглый год?» «О да, круглый год. И у вас горный велосипед, а не ржавый драндулет, как у многих здешних жителей». «Ха!» — он расхохотался так громко, что едва не треснуло лобовое стекло. «Нет, раз в 2-3 года я покупаю новый горный велосипед в конце сезона, когда их продают по дешевке». «Какая досада», — подумал я. «Но почему мой хай-тековский велик не оборудован диктофоном, чтобы я мог доказать Флоранс, что она истязает свою задницу ни за что?» Настоящие островитяне не меньше, чем я, любили мягкие седла и хорошо смазанные подшипники. «Тогда откуда они берут эту рухлядь?» — спросил я. «Может, ее завозят из Индии или Африки?» Старик снова затрясся от хохота. «Неплохая идея», — сказал он, успокоившись. «А вы, похоже, знаете, как развести парижан на деньги, а?» «Может, вам оставлять под дождем велосипеды, непроданные за сезон?» — предложил я. «Они заржавеют, а потом вы их загоните по более высокой цене». «Надо будет подсказать ребятам из проката, а? Они начнут новый бизнес». Перед самым въездом в город он свернул с главной дороги на проселок, уводивший к соляным прудам. Большой белый ибис испуганно вспорхнул, когда огромный автомобиль вписался в поворот. «Пошли выпьем», — сказал он. «А мой велосипед?» «О, прокат работает допоздна, пошли». Он припарковался у белой деревянной хижины в ряду довольно новых автомобилей. Хижина стояла на берегу устричного пруда, который во время прилива наполнялся зеленовато-коричневой водой. Над входной дверью висела табличка с надписью «Ассоциация бывших рыбаков». Внутри все провоняло сушеными креветками и пивом. Но если не считать груды отреставрированных корзин для лобстеров, обстановка напоминала самое обычное кафе. Деревянная стойка бара с кофеваркой, аппарат для разлива пива, бутылки с вином и крепким алкоголем. Пепельницы на столиках с виниловыми столешницами, мужская компания, беседы за выпивкой и дым сигарет, гулкое эхо голосов, отражавшееся от некрашенных стен. Закаленные работой на воздухе посетители выглядели довольно крепкими и здоровыми для своего возраста. Все за исключением одного старичка, на вид лет под 1000, с пергаментной кожей на лице, обтягивавший острые скулы и длинными просоленными бровями. Он сидел за большим столом, и дым, поднимавшийся от его сигареты, клубился на фоне настенной фотографии с флотилией больших траулеров на выходе в море. Напоминание о тех днях, когда здешние воды кишели тунцом. «Салют, Альбер!» — крикнул один из курящих, когда мы вошли. Альбер, мой спаситель, прошелся по залу, пожимая всем руки и представляя меня как англичанина, которого я подобрал на обочине. «Как тебя зовут, сынок?» — спросил один из рыбаков, человек невысокого роста, с выдубленным солнцем лицом, изрезанным морщинами. Он обратился ко мне на «ты». «Поль», — ответил я, решив сэкономить время. «Хочешь выпить, Поль?» «Да, пиво, пожалуйста, и для моего друга Альбера тоже». «Нет, никакого пива», — возразил Альбер. «Доставай пина». Я уже знал, что это такое. Пина де Шарант, местное крепленое вино. Довольно крепкая штука, что-то среднее между вином и коньяком. Морщинистый человек поднялся, наполнил 2 стакана белым пину, добавил немного льда. Мы все устроились за самым большим столом и чокнулись стаканами друг с другом, наблюдая правила смотреть друг другу в глаза. «Выпьем за горные велосипеды», — предложил Альбер. Он объяснил, при каких обстоятельствах произошло наше знакомство, и рассказал все, что я думаю о ржавых велосипедах. Это вывело нас на долгую дискуссию о том, кого же все-таки считать настоящими островитянами. Некоторые из рыбаков были родом с материка, но на острове они жили круглый год, что, по их словам, и давало им право называть себя истинными жителями острова Ре. «А вас обрадовала постройка моста?» — спросил я у них. «Еще бы», — ответил Альбер. Древний моряк поддержал его улыбкой. «Мы были счастливы, просто в восторге, да?» — все дружно закивали. «Аначе что ж было удивляться, что молодежь уезжала? Представь себе, беременная женщина зимой, с осложнениями, и нужно ждать хорошей погоды, чтобы за ней прислали вертолет и отвезли в госпиталь в Ла-Рошель». «И дети тоже разлетались», — подхватил другой рыбак. «Если кто хотел учиться дальше после 15 лет, нужно было ехать на материк, там они оставались». «Как бы то ни было», — продолжил Альбер, — «только парижане были против моста. Говорили, что он испортит колорит острова. Они просто хотели, чтобы здесь было тихо в августе. А теперь втайне радуются, потому что могут на своем рейндж-ровере доехать прямо до дверей загородного дома, что автоматом увеличивает его стоимость 10 раз. Да и наших домов тоже», — подтвердил старый рыбак. Это спровоцировало смех, свежую выпивку, начали вспоминать, как продавали рыбацкие сараи, которые потом превратились в летние резиденции проезжих. Это было полной противоположностью тому, что происходило в бедном старом Карезе. «Мы ведь отсюда не уедем, правда?» — обратился к друзьям Альбер. «Ни за что. Здесь такая погода хорошая, самое оно для старых костей. Свой микроклимат, и никогда не бывает морозов». «Как в Англии», — сказал я. «Там всегда жарко. Французы обожают шутки про английскую погоду. Легче всего добиться популярности у французов, пошутив насчет наших 365 дней дождей и туманов, хотя справедливости ради стоит заметить, что на юго-востоке Англии гораздо суше, чем в некоторых районах Южной Франции». Благодаря своей остроте я заработал еще один стаканчик пину. Я начал задумываться, кто все это оплачивает. И не оставил ли Альбер включенным счетчик в своем такси? Но пина тем и славится, что не позволяет надолго предаваться мрачным мыслям. «Слушай-ка», — у Альбера возникла идея. «Ты играешь в бэби-фут? Это французское название настольного футбола». «Да», — ответил я. «Во Франции настольный футбол, наряду с джайвом, входит в список обязательных навыков общения». «Отлично, несите стол». Загремели стулья, и двое мужчин отправились в подсобку, откуда вернулись со столом для игры в бэби-фут. Вскоре мы организовали турнир. Сформировали пары. Я оказался в многонациональной команде Альбера. «Мы будем самой честной командой», — сказал он, — «у нас англичанин». Он объяснил мне, что когда играешь в настольный футбол правильно, не прокручивая футболистов, это называется играть по-английски. «Вы говорите, что мы, англичане, играем честно», — заметил я. «Но это лишь вежливый способ сказать, что мы всегда проигрываем». Опять смех, выпивка, футбол и снова выпивка. Солнце опускалось все ниже над Солончаками. Мне показалось, что я расслышал удар церковного колокола. Который час? 6 или 7 вечера? А может быть, 10?